с меня достаточно Мерзлякова. Мерзляков, когда я ему рассказала в самых общих чертах, в ужасе протянул было руку старой дружбы. Он повез меня на всякой пожарной в подмосковную церковь, где велел помолиться. Я помолилась, как могла, от всего сердца. Выложила перед образами целую кучу жалоб и разревелась. А потом мы поехали в ресторан. В ресторане мы немножко выпили, отошли. Я под воздействием свежего страха предложила Мерзлякову остаться у меня ночевать и тем самым вспомнить нашу забытую шестидневную любовь. Однако Мерзляков смолодушничал и уклонился под предлогом, что заразится черт знает каким мистическим сифилисом. Ну, не свинья ли? Он меня кровно обидел. Я бы выгнала Мерзлякова из дому, но он к тому времени был уже изрядно пьян. Вместо этого мы совсем напились и непроизвольно заснули. Проверив человеческую реакцию на мою тайну, я поняла, что вообще с ней лучше не выступать. Но носить в себе тоже, надо сказать, громоздко и обременительно. Единственное моя, сообщаю тебе некоторые события, имевшие место, не исключаю, что случай со мной, хотя и довольно неслыханный, а также возмутительный сам по себе, с точки зрения нарушения сложившегося в мире порядка вещей, не представляет собой чего-то совершенно уникального. Об этом предпочитают просто умалчивать, потому что бабы думают, зачем связываться. Я умалчивать не собираюсь. Терять мне нечего, хотя бы в интересах науки, потому что наука могла бы дать объяснение, если бы только мне поверили, а не свезли в дурдом. Я же категорически уверена, что с ума не сошла, и ведьмой, в отличие от Вероники, не являюсь, а Тимофей у нее для прикрытия глаз. А если случилось так, как случилось, то, значит, были причины, о чем напишу дополнительно. Написать, конечно, я могу. Но невольное беспокойство вызывает у меня то, что я не знаю как, то есть к литературе не имею никакого отношения. Было бы куда лучше, если бы мою историю взялся описать, например, Шолохов. Представляю, как бы он ее так описал, что у всех бы рты отвалились. Но он уже очень старый, и к тому же, говорят, до такой степени спился, что начал распространять о себе ложные слухи, будто свои гениальные произведения сочинил не он, а совершенно другой человек. Остальные из живущих писателей не вызывают во мне доверия, потому что пишут скучно. И все врут, норовя или приукрасить факты народной жизни, или, наоборот, полностью осквернить, как Солженицын, о котором мне В.С. достоверно рассказывал, что тот в своем лагере был известным доносчиком и дезертиром, недаром потом и сбеленился, в отличие от того же Шолохова, который писал честно и как было, и потому заслужил всеобщее уважение и даже имеет собственный самолет. Более интересны по-человечески пишут иностранные авторы, за исключением, пожалуй, монголов, которые зачастую печатаются на страницах журнала «Иностранная литература», на которую меня раньше регулярно подписывал Виктор Харитонович, а теперь не подписывает. Они удачнее, чем наши, умеют передать психологию, да и потом про иностранную жизнь читать веселее, потому что про нашу и так все понятно. Чего про нее читать? Я и в кино-то не хожу на всякую эту чушь. Времени жалко. Но они тоже иногда чего-нибудь такое завернут и заум напустят. Не поймешь, где конец, где начало. Сплошной модернизм, который ослабляет художественную силу. И неясно, зачем публикуют. А так, исходя из своего опыта, должна сказать, что писатели — народ мелкий. Как мужчины еще того мельче. Несмотря на импозантную внешность, кожаные пиджаки, вечно какие-то взбудораженные, суетятся и очень быстро кончают. Я никогда не хотела выйти за кого-либо из них замуж, хотя несколько раз подвертывалась возможность, даже был один директор издательства, довольно молодой еще человек, но с совершенно испорченной нервной системой, который мечтал всех заново раскулачить. Он особенно мечтал раскулачить певицу Аллу Пугачеву. В своих мечтах он доходил до истерики. Из скромности я выдавала себя за воспитательницу детского сада. Это его пленило. Но он, тем не менее, хотел меня тоже сначала раскулачить, а уж потом жениться. пришлось с ним расстаться. Немногие женились на таких дешевках, что даже обидно. Но я не только хочу поставить науку в тупик, снабжая ее новыми сведениями. Это меня, признаться, ничуть не волнует. Пора, наконец, навести порядок в своей судьбе. Однако каяться не собираюсь. Иногда я кажу себе несчастной и глупой бабой, которую измордовала жизнь в лице, между прочим, крикливой мордовки Полины Никаноровны, и ничего другого не остается, как пойти удавиться в собственной ванной, где гудит, не смолкая ни на минуту, нечеловеческая выдумка — газоаппарат. А иногда, распустив пушистые волосы, я смотрю на себя и говорю: «Утри слезы! Ира! Может быть, ты в самом деле новая Жанна д'Арк? Пусть ты обосралась, ну и что? Подумаешь? Ты не смогла спасти Россию, но зато не побоялась пойти на смертельный риск ради этой сомнительной затеи. Но кто еще из твоих соотечественниц, чья самая большая смелость состоит в том, чтобы втайне от мужа завести, как говорит моя мама, набегавшая в Москву душиться моими духами, посторонний интерес и жить с ним раз-два в неделю, по дороге с работы домой, прикрываясь погоней за дефицитом, кто из них рисковал так красиво и безнадежно, как ты? Не раз садилась я в лужу в вечерних нарядах, не раз обрекала себя на позор, и меня выводили, но ведь не из какого-нибудь кабака, как привокзальную курву, а из зала консерватории, где на премьере я забросала апельсинами британский оркестр из-за полной безвыходности моего положения. Нет, Ира, ты была не последняя женщина. От твоей красоты балдели и блеклы мужчины. Ты пила исключительно только шампанское и получала букеты цветов, как солистка, от космонавтов, послов и подпольных миллионеров. Потрясающий мужчина, племянник президента Латиноамериканской республики, красавец Карлос, любил тебя на столе своей резиденции, забыв о костлявой жене. И Володя Высоцкий часто подмигивал тебе со сцены, выходя кланяться после Гамлета. Были другие, попроще. Были просто шушера и подлецы, но только в сравнении видится величие человека. А по-настоящему любил я только крупных людей. С их лиц случился маслянистый свет жизни и славы, перед которым была я бессильна и вся горела, но я тоже умела делать чудеса. И недаром Леонардик называл меня гением любви, а он знал толк. Да и вся любовь с ним, какой бы зловещей, пагубной оказалась она для меня, разве можно назвать ее пошлой? Нет, Ира, говорю я себе, рано вешать нос. Твоя судьба решается не в какой-либо мелкой конторе. За ней, между прочим, неотрывно следят 6 самых красивых красавиц Америки, на которых, видя их постоянно в кино и по телевизору, дрочится миллионная армия средних американцев. И они собрались раз все вместе, 5 белых, 1 шоколадная, в фешенебельно-русской чайной в Нью-Йорке на 57-й стрит. И под вспышки фотоаппаратов, жужжание камер в один голос потребовали, чтобы меня не обижали, чтобы не трогали их сестричку, которая в единственной своей шубе из огненно-рыжей лисы казалась далекой нищенкой, золушкой, заморашкой, затерявшейся в снегах и несчастьях. Я думала, вместе с приветом они пришлют мне какой-нибудь милый подарочек, хотя бы дубленку на память, которую я все равно не приняла бы из гордости, доставшейся мне от прабабушки, на которую я похожа. У меня над кроватью ее портрет, но они не прислали, не разорились. «Да плюнь ты на них!» — сказала Ритуля, когда мы рассматривали фотографию, где они обнялись 5 белых, 1 шоколадная. Противные рожи. Зубастые, как на подбор, ворчит Ритуля, ревнуя меня к американкам. «Правильно им Харитоныч отписал», — злорадствует она. Ритуля вообще недолюбливает иностранных женщин за то, что они претендуют на львиную долю иностранных мужчин. Но ко мне она очень добра и ласкова, как козочка. Второй месяц живу у Ритули в состоянии ежеминутного переполоха. Я верю в нежные узы женской дружбы. Без них я бы совсем погибла. — Ты бы лучше позвонила своему Гавлееву, — советует Ритуля. А что, Гавлеев? Он тоже от меня отшатнулся. Да ну их, опротивили все. А раньше я и 3 дней не могла прожить. Я благоухала, как голубой бергамотовый сад в лунную ночь, когда звезды торчат в южном небе. А рядом в волнах плещется моя Ксюша. Но сад растоптали. Креститься? А вдруг мне нельзя? Ведь я ни за что на свете не признаюсь отцу Вениамину.